Глава седьмая. Свет во мраке. Неожиданность доставленной Лестредом новости потрясла нас. Грегсон вскочил со стула, опрокинув стакан с остатками виски. Я молча уставился на Холмса. Его губы были плотно сжаты, а брови нахмурены. «Значит, Стенджерсон тоже. Что ж, сюжет усложняется». «В нем и без этого хватало сложностей. Но я, кажется, попал на военный совет». «Мы тут выслушивали доводы Грегсона». «Вы уверены в точности информации?» «Я только что из его номера. Это я обнаружил тело». «Может быть, вы будете столь любезны и тоже сообщите нам о проведенном вами расследовании?» «Ничего не имею против. Я не отрицаю, что был уверен в причастности Стенджерсона к убийству Дреббера, а потому решил выяснить дальнейшую судьбу секретаря. Их видели вместе на Юстонском вокзале около половины девятого вечера 3-го числа. В 2 ночи Дреббера нашли мертвым на Брикстон-Роуд. Следовательно, вопрос заключался в том, как Стенджерсон провел время между 8:30 и моментом убийства, и куда он потом подевался. Я отослал в Ливерпуль телеграмму, в которой дал его описание, и распорядился установить наблюдение за всеми американскими кораблями. Затем стал осматривать все гостиницы и жилье, сдаваемое в окрестностях Хьюстонского вокзала. Я исходил из следующих соображений. Если Дреббер и его спутник расстались, самым разумным для Стенджерсона было бы снять комнату на ночь где-то вблизи вокзала, чтобы утром сразу же уехать». «Вероятнее всего, они договорились о месте встречи заранее». «Так и оказалось. Вчера, весь вечер, я расспрашивал хозяев, но это ничего не дало. С раннего утра я продолжил поиски и в 8 добрался до гостиницы «Холидей» на Литл Джордж Стрит. На мой вопрос, не остановился ли у них мистер Стенджерсон, они сразу ответили утвердительно. «А вы, наверное, тот джентльмен, которого он ждет», — сказали мне. «Он ждет вас уже 2 дня». Я спросил, где он сейчас. Мне ответили, что спит наверху, и просил разбудить его в 9. Я сказал, что подымусь и сам разбужу его. Коридорный вызвался проводить. Комната Стенджерсона была на 3-м этаже. Коридорный показал нужную дверь и уже собирался спускаться вниз. Как вдруг я увидел тянущуюся из-под двери струйку крови. Коридорный услышал мой вскрик и вернулся. Дверь оказалась запертой изнутри, но мы ее выбили. В комнате у открытого окна лежал скорченный человек в пижаме. Он, несомненно, был мертв и лежал там уже давно, так как тело закоченело. Когда мы перевернули тело, коридорный сразу же опознал джентльмена, снимавшего у них комнату под именем Джозефа Стенджерсона. Причина смерти — глубокая ножевая рана в области сердца. А теперь самая интересная деталь. Как вы думаете, что было над трупом? Написанное кровью слово «рэйч». Точно. На какое-то время все замолчали. Методичность и непостижимость действий этого загадочного убийцы придавала его преступлениям еще более кошмарный оттенок. При мысли об этом меня окутал страх, хоть я считал свои нервы достаточно закаленными на полях сражений. Убийцу видели. Мальчишка, принесший молоко, прошел по дорожке позади гостиницы. Он заметил, что лестница, обычно лежавшая на земле, была приставлена к открытому окну на 3-м этаже. Пройдя мимо, он оглянулся и увидел, как по ней спускался какой-то человек. Он был так спокоен и уверен в себе, что мальчик принял его за плотника или столяра, работавшего в отеле. Он почти не обратил на него внимания, лишь подумал, что тот очень рано вышел на работу. По его словам, это был высокий мужчина с красноватым лицом, одетый в длинное коричневое пальто. По-видимому, он на некоторое время задержался в комнате после убийства, так как мы нашли таз с водой, в котором смывали кровь, и пятна на простыне, о которую тщательно вытирали нож. Услышав описание убийцы, я посмотрел на Холмса, так как оно в точности совпадало с данными им приметами. Но на его лице не было удовлетворения. «И вы не нашли ничего, что могло бы навести хотя бы на малейший след убийцы?» «Ничего. У Стенджерсона в кармане нашли кошелек Дреббера. Но это не вызвало подозрений, так как все расчеты производил он. Там было 80 с лишним фунтов, скорее всего, и его не открывали. Каковы бы ни были мотивы этих необычных преступлений, ограбление в них не входит.

Мы готовы признать, что вы человек не глупый и что у вас свои методы работы. Но мы бы хотели услышать что-нибудь, кроме ваших теорий. Нам нужно ловить убийцу. Я нашел его, но теперь очевидно, что ошибся. Молодой Шарпантье не мог совершить второе убийство. Лестрейд охотился за Стенджерсоном, но тоже потерпел неудачу. Вы здесь бросали нам разные намеки, всячески показывая, что знаете намного больше нашего. Кажется, наступил момент, когда мы вправе задать вам прямой вопрос. Что вам известно об этом деле? И можете ли вы назвать имя убийцы? Тут раздался стук в дверь, и перед нами предстал предводитель уличных мальчишек, юный Уиггинс, который сообщил, что Холмса внизу ждет Кэп. Холмс кивнул ему и обратился к Лестрейду. «Почему вы не возьмете на вооружение в Скотланд-Ярде эту модель?» Он вытащил из ящика стола пару стальных наручников. «Смотрите, какая здесь чудесная пружина. Они захлопываются моментально». «И старая модель сгодится, если найдется на кого ее надеть». «Совершенно верно, сэр. Кэбмен мог бы помочь снести вниз мой багаж. Попросите его подняться, Уиггинс». Меня удивили его слова. Он, похоже, собирался в путешествие, о котором мне не было ничего известно. Холмс вытащил небольшой чемодан и начал пристегивать ремни. За этим занятием и застал его вошедший в комнату Кэбмен. «Помогите-ка мне с этой пряжкой, любезный». Кэбмен с недовольно вызывающим видом направился к чемодану и потянулся к пряжке. В этот момент Холмс вскочил на ноги и схватил Кэбмена за руку. «Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Инока Дрэвера и Джозефа Стенджерсона». На несколько мгновений мы застыли, как статуи. Затем с рыком бешенства пленник вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Он вышиб раму, разбил стекло и уже почти было выпрыгнул наружу, когда Грегсон, Лестрейд и Холмс снова втащили его в комнату. После чего началась ожесточенная борьба. Убийца оказался таким сильным, что мы вчетвером не могли с ним совладать. Он снова и снова сбрасывал нас. Казалось, мы имеем дело с человеком, бьющимся в эпилептическом припадке. Столь неуправляемой и конвульсивной была эта сила. Его лицо и руки были сильно изрезаны стеклом, но потеря крови, похоже, никак не ослабляла сопротивление. Это продолжалось до тех пор, пока Лестрейд не просунул руку под шейный платок и начал душить его. Когда хватка сыщика стала почти смертельной, преступник осознал, что дальнейшая борьба бесполезна. Но мы не чувствовали себя спокойно, пока не связали ему ноги, и только после этого поднялись с пола. «Внизу его Кэп. Можете воспользоваться им, чтобы доставить преступника в Скотланд-Ярд». «Ну вот, джентльмены, мы добрались до разгадки нашей маленькой тайны. Теперь можете задать любые интересующие вас вопросы».